15. Свитвотер, Вирджиния, 31 декабря 2016 года. Дом Мисси находился за гостиницей. Старомодный, облицованный деревом коттедж, огороженный с трех сторон аккуратной самшитовой изгородью. Когда пришла Кристи Лин, уже начал падать снег. Большие влажные хлопья покрыли мощеную дорожку к крыльцу. Мисси открыла дверь с улыбкой на лице и бокалом вина в руке. «Заходи, скидывай обувь, только смотри под ноги. Лего НАТО наваляется по всему полу, тут практически минное поле. Ой, и не приближайся к елке, я поставила ее еще на День Благодарения, и боюсь, сейчас она уже огнеопасна». Кристи Лин пошла за ней на кухню. Мисси наполнила бокал и достала из огромного пакета пригоршню сырных палочек. «Что будешь пить?» «Есть лимонад, чай, яблочный сок, корневое пиво и спрайт. Ну и вино, если после сегодняшнего обеда ты начала пить». «Спрайт подойдет». Мисси подтолкнула пакет с сырными палочками к Кристи Лин и достала из холодильника газировку. «Угощайся. Это часть нашей новогодней традиции. Китайская и вредная еда. Если захочешь глянуть меню Лотоса, оно на столешнице. Я обожаю их ло мейн, а мальчики всегда берут рис с креветками». Кристи Лин посмотрела меню, пытаясь выбрать между стейком с перцем и курицей с кешью. Когда распахнулась задняя дверь, в кухню влетели двое розовощеких мальчишек в шарфах и куртках и направились прямиком к холодильнику. Мисси повернулась к ним, подбоченившись. «Эй, вы двое! Никакой беготни в доме! И прежде всего, повесьте куртки и вымойте руки, а сначала поздоровайтесь с гостей!» Парочка синхронно повернулась. Младший уставился большими голубыми глазами, а старший очаровательно улыбнулся, демонстрируя отсутствие одного из передних зубов. «Это Кристиан», — представила Мисси, взъерошив рыжеватые светлые волосы старшего сына. «А маленький нахал с оранжевыми губами и пальцами — Натан. Догадываюсь, кто вскрыл сырные палочки. Парни, это Кристи Лин. Сегодня она встретит с нами Новый год». «Привет», — смущенно поздоровалась Кристи Лин, ругая себя за вечную неловкость в присутствии детей. Она каждый раз не знала, что говорить и как себя вести. Интересно, проявится ли это с мальчиками Мисси? «У вас есть шапка?» — спросил Натан, склонив голову на бок. Кристи Лин непонимающе моргнула. «Шапка?» «Он имеет в виду бумажный колпак», — прошептала Мисси. «На Новый год!» — она закатила глаза. «А еще у нас есть дудочки и хлопушки. Мы наденем колпаки после ужина, потому что в полночь мальчики обычно уже спят». Кристи Лин серьезно посмотрела на Натана. «Боюсь, у меня нет колпака. Это принудительно?» Натан нахмурился, явно сбитый с толку словом «принудительно», вмешалась Мисси. «Не волнуйся, малыш, у мамы есть запасные колпаки. А теперь идите, приведите себя в порядок, пока я заказываю ужин». Кристиан сразу повернулся и побежал по коридору, но Натан медлил, застенчиво глядя голубыми глазами на Кристи Лин. Наконец он, хихикая, унесся прочь. Мисси с улыбкой взяла со столешницы бокал. «Похоже, у моего малыша первая влюбленность». Когда принесли еду, умытые мальчики уже сидели перед телевизором, поглощенные просмотром ледникового периода, по словам Мисси, уже в 17-й раз. Мисси распаковала еду, разложила рис в две мисочки и понесла их в гостиную с остальными контейнерами. Мисси и Кристин сидели на диване, подобрав ноги, обменивались контейнерами и болтали, словно соседки в студенческом общежитии, пока мальчики сидели на полу перед телевизором. Кристи Лин удивляла, насколько ей комфортно в обществе Мисси. Она не могла выделить какого-то одного качества новой подруги. Возможно, дело в большом сердце и открытости ко всему происходящему или в самодостаточности, с которой она построила свою жизнь с мальчишками. В любом случае, Кристи Лин была благодарна. Когда они доели, Мисси сложила контейнеры и поставила их на журнальный столик. В определенный момент между печеньями с предсказаниями и третьим бокалом вина Мисси мальчишки вырубились. «Вот видишь», — мягко сказала она. «Каждый год они клянутся, что дотянут до полуночи, но засыпают в 9 вечера. Сейчас, минутку, пойду уложу их. Тебе помочь? — спросила Кристилин, втайне надеясь на отрицательный ответ. Она понятия не имела, как укладывают детей. Наверное, пижамы, чистка зубов, сказка на ночь, молитвы. Кристин не могла справиться ни с единым пунктом. «Не волнуйся», — прошептала Мисси, взяв на руки сонного Натана. «В таком состоянии их нужно просто уложить в кровати и накрыть одеялами. Родительское правило номер один — никогда не буди спящего ребенка». 10 минут спустя мальчики уже спали в своих постелях, и Мисси вернулась с новой бутылкой вина и банкой спрайта. Взяв пульт, Мисси со вздохом опустилась на диван. «А теперь», — объявила она, переключив канал, — «время девочек. Посмотрим чудесный слащавый фильм, а часов в 11 переключим на новогоднее шоу». Кристилин наблюдала, как Мисси делает глоток вина и осторожно опускает бокал на колено. Ее движения казались слегка расхлябанными, речь медленнее обычного и слегка спутанной. Кристилин слишком хорошо знала эти симптомы. «Можно задать тебе вопрос?» — напряженно сказала она. «Если не мое дело, так и скажи». Мисси улыбнулась и благодушно взмахнула бокалом. «Валяй!» «Я заметила, каждый раз, когда мы встречаемся, ты...» Кристин сделала небольшую паузу, но потом решилась. «Я хотела спросить, почему ты так много пьешь?» Мисси чуть приподняла подбородок. «А почему ты вообще не пьешь?» Кристилин поняла, что подруга переводит тему. Но все равно решила ответить. «Из-за семьи. Из-за матери». «Она пила?» «О, да». Впрочем, это наследственность. Оказалось, ее мать умерла от цирроза, когда ей было 12. Если учесть мою генетику, разумнее будет не искушать судьбу. Мисси смягчилась. «Сочувствую». Кристилин пожала плечами. «Ерунда». «Но ты все еще ищешь знаки». «Не намеренно, но когда я их вижу, то обращаю внимание. И, может, немного пугаюсь. Кстати, ты не ответила на вопрос». Мисси уставилась на бокал, лениво вращая его содержимое. «Когда ты сказала, что хочешь задать мне вопрос, я ожидала совсем другого. Прости, я не хотела лезть в чужое дело, просто заметила, что ты...» «Стараюсь забыться?» Не моргнув глазом, продолжила Мисси. «Да, возможно. Но я осторожна. Не больше 2 бокалов. Если надо, за руль». «А если не надо?» — Мисси отвела взгляд. «Тогда и считать не обязательно, верно?» Она поднесла бокал к губам, но потом словно передумала и отставила его в сторону. «Понимаешь, у меня не самая легкая жизнь. 2 маленьких мальчика и гостиница. Я не жалуюсь, я сама выбрала эту жизнь, и большую часть времени она мне нравится. Но иногда приятно сделать шаг в сторону и просто ненадолго отключиться. Представить, что мне не приходится удерживать на своих плечах весь мир». «Вот как ты себя чувствуешь?» «Иногда. Понимаешь, я постоянно забочусь о других людях. И некоторые, чаще всего женщины, считают, что я делаю все неправильно, что пытаться вести бизнес и растить 1-2 мальчиков эгоистично. Они не представляют, чего мне это стоит. Черт, у меня даже нет отношений, потому что я поклялась, что дети будут для меня на первом месте». В тот день, когда вышвырнула из дома их отца. И держу слово. Да, я не президент родительского комитета и отправляю на школьные вечеринки покупные кексы, но мои дети здоровы, развиты и счастливы. А когда они вырастут, то, возможно, будут знать, как строить отношения с самодостаточной женщиной. Во всяком случае, я надеюсь. Кристилин посмотрела на Мисси с еще большим восхищением. «Я не представляю, как ты справляешься. Я бы точно не смогла. У тебя потрясающая семья и достойное дело. И наплюй на всех, кто думает иначе. Достаточно взглянуть на мальчиков, и станет ясно. Ты все делаешь превосходно!» Мисси просияла. «Как мило с твоей стороны. И ты бы смогла. Когда появляются дети, что-то словно переключается, и у тебя внезапно открываются суперспособности». «Я ничего об этом не знаю», — призналась Кристилин, с преувеличенным интересом разглядывая елку, украшенную в тематике «Звездных войн». «Итак», — сказала Мисси, когда молчание стало тяжелым, «могу теперь я задать тебе вопрос?» Кристилин отвернулась от елки. «Ну, вроде твоя очередь». «Почему у тебя их нет?» «В смысле детей. Я не хотела совать нос. Но теперь хочешь?» Мисси виновато улыбнулась. «Да, немного». «Так в чем дело? Вы пытались и не смогли? Или было не до этого? Или твой муж не хотел?» «Я не хотела». Мисси удивленно моргнула. «А-а-а?» «Не ожидала, да? Поэтому я и не люблю это обсуждать. Ты переживаешь, что тебя осуждают за неправильные действия, а меня считают ущербной из-за того, чего я вообще не делала». «Правда?» «Не вслух, но я же вижу реакцию, когда рассказываю о своей бездетности. Все думают, что у меня не получается, потому что какая нормальная женщина откажется от детей?» «Ты?» Кристилин кивнула, но ничего не сказала. «У меня чувство, что я снова должна извиниться, хотя и сама не знаю почему. Наверное, за поднятую тему. Я не пью по той же причине, по которой и не хочу детей». «Алкоголизм твоей матери?» «Да, но не только алкоголизм. Она употребляла и другие вещества, плохие. И я решила, мои дети не будут расти так, как я. Я знаю про вечный спор о борьбе наследственности и воспитания. Дело не всегда в генах. Иногда сказываются ролевые модели, но я решила не рисковать». «Ого! Да, теперь понимаешь, почему я стараюсь об этом не распространяться?» «Да, но никогда никому не позволяй винить себя за твой выбор. Это исключительно твое дело. Больше права голоса нет ни у кого. Попробуй скажи это женщине, которая сует тебе визитку репродуктолога прямо в разгар коктейльной вечеринки». Мисси мрачно покачала головой. «Иногда людям очень не хватает такта, верно?» Она сделала глоток вина и отставила в сторону бокал, словно приняв какое-то решение. «Знаешь что? Наступает Новый год, так что давай заключим соглашение. Больше не придавать значения мнениям окружающих. Ты начинаешь новую жизнь. Весной у тебя уже будет свой книжный магазин, а потом ты встретишь кого-нибудь, и вы будете жить долго и счастливо». Кристилин посмотрела на нее с ужасом. «Давай остановимся на книжном, ладно? Последнее, что мне сейчас нужно, еще одна сложность». Мисси пожала плечами, но на ее лице появилась коварная улыбка. «Иногда за сложностями скрываются подарки».